хотя мы тебя предупреждали. Она здесь, чтобы выйти замуж, и мы должны сделать все, чтобы это был не ты. Если повезет, и то, и другое будет выполнено еще до того, как ты отыщешь дорогу домой. Счастливого плавания, Линк!» Прошло еще несколько часов. Временами Линкольну удавалось задремать, но он тут же просыпался. Его оставили одного в трюме какого-то судна, бросив на мешки с зерном или мукой. Где стоит корабль? В Лондонской гавани или где-то вниз по побережью? Кто знает, и что будет утром? Может, его освободят и высадят на берег в следующем порту? Вряд ли. Судя по прощальным словам и по замечанию того парня, который явился на следующий день, чтобы выпустить его, оказалось, что его держали в Цейхгаузе. Ну что же, уже лучше, меньше крыс. Этому парню наверняка заплатили за участие в похищении. Неизвестно, нуждается ли капитан в матросах, но Линкольну предстояло стать одним из команды. «И никакого нытья! Заткни пасть и не жалуйся», — посоветовал здоровенный громила, разрезая путы. «Мы плывем в Китай, и ты несколько лет не увидишь земли. Придется свыкнуться с этим, приятель. Может, и полюбишь работу, свежий воздух, здоровая пища. Что еще нужно матросу?» Размяв, наконец, ноги и руки, Линкольн встал и одним ударом свалил верзилу. Ярость бушевала в нем. И хотя он казался спокойным, это было затишье перед бурей. Глава 25. «Мы обо всем позаботились», — услышал Йен Первый, входя в комнату после утреннего умывания. Братья, как всегда по утрам, собрались в его комнате, спеша позавтракать. Никто не опоздал. Очевидно, сегодня они побаивались показываться по отдельности. «О завтраке?» — переспросил Йен в надежде, что так оно есть. «Нет, о Линкольне». Этого он и боялся. Уж очень самодовольный вид был у Чарльза. Но не только ему предстояло узнать истинный смысл реплики. Братья уставились на Чарльза, желая узнать, в чем дело. «Как?» — коротко осведомился Йен. «Не стоит тебе знать», — вздохнул Нил. «Я пытался их отговорить. Да разве они послушают?» «Что вы им с ним сделали?» — встревожился Адам. «Не то, что ты думаешь», — поспешно заверил Каллум. «Он все еще жив». «В таком случае, что именно?» — вмешался Уильям. «Отослали его в Китай». «От всей души надеюсь, что в китайский квартал, хотя что-то заставляет меня сомневаться», — сухо бросил Йен Третий. «Вы хоть знаете, где этот Китай?» «На другой стороне света, олух ты этакий», — пояснил Йен Второй. «А чтобы ты лучше понял, для того, чтобы туда добраться, требуются годы». «В том-то все и дело», — ликующе объявил Каллум. «И он согласился ехать в Китай», — недоверчиво воскликнул Уильям. «Ну, в общем, нет. Собственно говоря, мы его не спрашивали». Чарльз, не отличавшийся большой сообразительностью, гордо похвастался. «Мы связали его и притащили на корабль, отплывающий с утренним приливом, так что он уже в море. Сгодилось бы любое судно, но нам повезло найти такое, которое отправлялось в Китай. По чести говоря, он цел и невредим, ни единого синячка». С разных концов комнаты послышались стоны, прежде чем Джордж воскликнул: «О, Господи! Теперь всю жизнь ходи и оглядывайся, потому что он попросту тебя прикончит, уж это точно!» «Что у вас было в головах? Сделать такое с человеком, ну и подлость!» — добавил Адам. «Все лучше, чем отвалтузить его до потери сознания, как предлагал Чарльз», — оправдывался Малкольм. «Я бы предпочел именно это», — буркнул Йен Второй. «Да и я тоже», — согласился Йен Третий. «И кому принадлежала эта блестящая идея?» — поинтересовался Адам, злобно пялясь на младших братьев.